Глава 17. «Что вы так удивленно мой салон рассматриваете, Александр Викторович? У меня складывается впечатление, что вы вагон будто узнаете, хотя, как мне помнится, я вас здесь не принимал. Померещилось мне ваше высокопревосходительство». Осторожно ответил Фок, понимая, что сейчас вступит на тонкий лед, который в любую секунду может проломиться под ногами. Однако нужно было рискнуть. Генерал прекрасно осознавал, что известный ход войны на суше уже не будет похожим в этом времени. Но один случай может произойти с высокой долей вероятности, так как тут будет присутствовать море, а не суша. И причем очень скоро, хотя назвать точную дату он бы не рискнул. Но счет шел именно на дни, не больше недели. «Давайте без чинов. Мы с вами погодки и многое видели в этой жизни. Но все же почему вы озираетесь?» «Мне кажется, что я видел этот салон», — осторожно произнес Фок, разглядывая роскошное убранство, совершенно непозволительное, на его взгляд, для любого военного. «Может быть, во сне?» — неожиданно резко спросил Алексеев. Но Фок выдержал пристальный взгляд, так как был готов к такому повороту. «Да, конечно». Он вздохнул с показным облегчением, проведя платком по лбу, вытирая капли пота. «Вы все равно не поверите, Евгений Иванович. Померечилось мне. И бой на реке Ялу вам тоже привиделся. И как полковник Лайминг погиб, пушки были с позиции сбиты. А протоиерей Стефан Щербаковский с крестом в руках солдат в атаку повел. И атака брандеров в ночь на 20-е число тоже привиделась. Да так, что вы точно смогли подсчитать японские пароходы. Почему вы об этом даре сразу мне не поведали?» «Я один раз сказал об адмирале Макарове, что он не вернется с выхода на Петропавловске, но кто мне тогда поверил?» «И говорил адмиралу Молосу о том, когда мы с ним о стратегии войны рассуждали. Так Степан Осипович и своему начальнику штаба не внял. А ведь мог спокойно перенести свой флаг на другой корабль, да на тот же Баян». «Я понимаю вас, Александр Викторович». Алексеев оперся на подлокотник мягкого кресла и негромко добавил. «Кассандре тоже никто не верил, и трое погибло, а я после Бидзова вполне доверяю вашему предвидению и не сомневаюсь в вещих снах. Так что ответьте честно, Александр Викторович, что вы видели в этом салоне?» «Не поверите, Евгений Иванович, вы грязно ругались по какому-то пустяку, схватили вон то блюдо и вдребезги разбили об пол». «Не может быть!» — пробормотал адмирал. «Это подарок императрице Марии Федоровны. И что это за пустяк такой, раз я в ярость пришел, что забылся? Вы слова не помните?» «Ругань забористая, скажу вам прямо. Некоторые слова никогда в жизни не слышал. Если отбросить термины, то вы поминали какого-то Иессена. Он взял извозчиком Стемана, чтобы до Пассиета в тумане доехать. И на бегу пропорол брюхо его красавцу, так что потроха у жеребца, я так думаю, выпали. Я же говорю... померещилась. Из-за лошади, пустяка, в такое бешенство впасть». «Это пустяк? Какой извозчик? Какая лошадь в тумане?» Алексеев жутко побагровел. Его лицо превратилось по цвету в перезрелый помидор, что мог лопнуть в любую секунду. Адмирал чуть ли не выпрыгнул из кресла и схватил блюдо. Драгоценный императорский подарок. Заорал, не сдерживаясь. «Стеман! Командир крейсера! Красавчик! Не жеребец, а его богатырь! Наш лучший бронепалубный крейсер! Вот кому Иессен днище в тумане пропорол! На берег спешу. На извозчике решил у меня покататься. Я ему покатаюсь. Да он море больше не увидит!» Такого отборного мата Фок в своей жизни ни разу не слышал. Алексеев действительно впал в бешенство и с неистовой силой грохнул блюдом об пол. Драгоценный фарфор брызнул осколками, и, как бешеный носорог, адмирал, чуть не выломив дверь, выбежал из салона. Надо же, и не подумал бы, что так близко к сердцу примет. Блюду не повезло, все же царский подарок. Пробормотал Фок, понимая, что заготовленный экспромт удался. Теперь богатырь воевать будет, а не стоять в ремонте до конца войны. А контр-адмирал Иессен после аварии богатыря и гибели в Цусимском проливе Старого Рюрика получит от матросов едкое прозвище — крейсерская погибель. Жаль, конечно, неповинного сейчас контр-адмирала, но крейсер гораздо больше принести пользы сможет. Хотя, по большому счету, жалеть не стоит. Отбыть в туман на крейсере для совещания с армейским начальством — верх легкомыслия, граничащий с идиотизмом. Мог бы взять обычный миноносец. Комфорт там, конечно, не адмиральский, зато успел бы вовремя. Да и крейсер целым остался. А так пофорсить захотелось. «Ишь ты, извозчика нашел, я ему покатаюсь!» В салон ввалился Алексеев, фыркая, как тюлень. Багровость с лица немного спала. Наместник подошел к поставцу, извлек бутылку коньяка и два больших бокала. Снова уселся в свое кресло и разлил янтарную жидкость во внушительные емкости до краев. Выхлебал свой бокал в несколько глотков, как воду. Вопросительно посмотрел на Фока, который даже не притронулся к алкоголю. И чисто по-деревенски наместник хлопнул себя ладонью по лбу, видимо, вспомнив о привычках генерала. «Простите, я забыл, что вы ничего крепче чая не пьете, и тот у вас зеленый, а не адмиральский. Сейчас распоряжусь». Алексеев позвонил с серебряным колокольчиком и отдал распоряжение вошедшему адъютанту. А сам взял налитый Фоку бокалы мелкими глотками, отпил примерно треть, фыркнул с немалым облегчением. «Успел телеграмму отбить. Не знаю, как в штабе, но почтмейстер на крышу залез, и три трубы богатыря в гавани увидел. И тут же обратную телеграмму отбили. Прошу великодушно простить, что заставил вас больше часа меня ожидать». «Я понимаю ваше высокопревосходительство», — отозвался Фок, скосив глаза на осколки фарфора, что усыпали пол. «Александр Викторович, я просил быть без чинов. Вы сегодня снова сделали великое дело. Завтра утром богатырь должен был выйти в залив. На нем поднят адмиральский флаг. Теперь снимут. Я не имею права рисковать напрасно, так как уверен, что вы обладаете даром предсказывать несчастье. Лучше поберечься. Мы, моряки, суеверны. Слишком часто сбываются приметы в океане, чтобы в них не уверовать». Алексеев замолчал, отдуваясь, видимо. От сердца отлегло. А приличная доза коньяка расширила сосуды, и инфаркт не состоялся. Но вся эта сцена показала, что наместник не только интриган и лукавый царедворец. Было видно, что он действительно радеет за Россию. С таким можно было иметь дело, ибо на командующего маньчжурской армии полагаться было совершенно нельзя. Алексей Николаевич не критически относился к своим иллюзионным планам ведения войны с японцами. И что самое плохое, старался все сделать сам, всячески подавляя инициативу подчиненных, и, понятное дело, не успевал ничего сделать толком. А так войны не выигрывают, ибо один человек, насколько бы он ни был талантлив, не сможет уследить за всем. А когда не могут управлять с должной эффективностью, то прибегают к единственному средству, которое лишь кажется спасительным — контролю всего и вся. Начинают насаждать все новые и новые бюрократические структуры, созывать комиссии и бесконечные совещания. А там могут только воду лить из пустого в порожнее. Что та же эвакуация дальнего показала. За неделю ничего не успели толком вывести. Все решали, с чего начинать эвакуацию. А совершенно обратный пример был показан спустя 37 лет, когда огромные заводы со станками, оборудованием и рабочими грузили в эшелоны за считанные дни, а по приезде на место, порой пустынное, налаживали производство за несколько недель. А если бы все решалось бюрократическими методами, то одна переписка затянулась бы на месяцы. То не только вина генерала Куропаткина, но и беда. Таковы пороки любого бюрократического государства, насквозь коррумпированного и прогнившего, а потому обреченного со временем. С 1812 года военная машина Российской империи стала наполняться всеми порочными реалиями и терпеть поражение в схватке с равным или более сильным противником. Время побед Суворова и других блестящих полководцев кануло в лету. Пришла эпоха бюрократов. Редкие военные таланты типа Скобелева стали исключением, а не правилом. И самое страшное — те генералы и адмиралы, что ругали сложившиеся порядки, сами их и насаждали.